Борис Кригер. Руководство по сотворению миров. О чем эта книга? Каждый из нас в той или иной степени обладает воображением. Мы способны представить, изобразить или создать нечто несуществующее на самом деле. Более того, пользуясь новейшими средствами программирования, человек может создавать любые виртуальные миры, населяя их обитателями, которые вполне могут считать свой мир реальным. Мы приближаемся к созданию искусственного интеллекта и сможем снабдить им обитателей виртуальных миров. Тогда возникает вопрос, а не является ли наш мир такого рода симуляцией? Это не противоречит ни убеждению, что некий творец создал наш мир, ни теориям, полагающим, что наш мир самозародился и эволюционирует самостоятельно. И тот, и другой сценарий не отрицает того, что истинная основа нашего мира может находиться в совершенно другом мире, имеющем принципиально иную природу. Наблюдая свои возможности создавать виртуальные миры, можно предположить, что такой сложный мир, в котором мы живем, есть результат осмысленного творения, ибо самозарождение нашего мира кажется гораздо менее вероятным, хотя и такая гипотеза имеет право на существование, ибо коль скоро наш мир существует, то вероятностный подход, увы, не имеет смысла. Однако, углубляясь в космологию, квантовую физику, молекулярную биологию, генетику, наука приходит к осознанию, что мир имеет некую основу или источник, лежащий за его пределами. Современные ученые находят все больше оснований для таких предположений. Эта книга о том, что мир, в котором мы живем, не является единственно возможным. Причем реальность нашего мира не абсолютна. После того, как человечество на практике познакомилось с концепцией виртуальной реальности, стало очевидно, что миры могут быть любыми. Вместе с тем, то, каким может быть другой мир, ничем не ограничено. Законы физики и морали нашего мира присущи только нашему, человеческому восприятию этого мира. Не они диктуют, каким должен быть мир, а лишь являются нашей попыткой его познания и осмысления. Миры являются прежде всего такими, какими они задуманы, а законы физики, морали, философия и любое познание внутри этих миров вторичны и лишь пытаются описать произвольный акт творения определенного мира. Единственное ограничение заключается в том, что невозможно доказать существование некой базисной реальности, абсолютно реального мира, на основе которого творятся прочие миры. А следовательно, ни один творец не может доказать, что он сам не является творением иного мира, и что его собственный мир, в свою очередь, не является результатом творения. Более того, можно представить замкнутую цепь миров, творящих друг друга, то есть мир, который представляется базисным, является результатом творения одного из миров, в свою очередь им сотворенных. Эта книга ставит вопросы, почему наш мир такой, а не иной, показывая множество возможностей создавать иные миры, в чем-то подобные, а в чем-то принципиально отличные от нашего. Книга предлагает высший моральный закон творцов – не создавать неидеальных миров, мучительных для их обитателей.